Концерта не будет. Не прошло и недели, как Екатерина Степановна принесла мне на подпись бумагу, причем рассказала такую подробность. Оказывается, суд, который в конце концов по делу Танюшки все-таки состоялся, дважды переносили, по уважительной причине. Оба раза дядя Вася был бухой и плохо держался на ногах. За ним ведь последнее слово, а зал уже полный. Вспоминается случай, который я слышал от одного известного барда. Барда пригласили на концерт во Дворец культуры. Уже продали билеты, и о выступлении знаменитости было сообщено по радио, в рекламной передаче. И когда подняли занавес, бард выполз на сцену, и вместо того, чтобы запеть, заплетающимся языком объявил, что концерта не будет. Не знаю, может, это анекдот, но очень похоже на правду. Бумага, которую мне принесла Екатерина Степановна, гласила: начальнику УВД Смольнинского района города Ленинграда, жильцов, проживающих по Невскому проспекту, дом 134, квартира 1. 4.12.1978 года в Смольнинском районном нарсуде рассматривалось дело нашего соседа Васильева Василия Ниловича за систематическое пьянство, хулиганское поведение в квартире с жильцами по Невскому проспекту, дом 134, квартира 1. Васильев В.Н. был признан виновным по части 1 статьи 206 УК РСФСР и на основании статьи 44 УК РСФСР. Ему назначили наказание в виде 1 года условно с испытательным сроком 2 года. После окончания суда гражданин Васильев систематически продолжает пьянствовать и хулиганить, угрожает жизнью соседям, оскорбляет всех нецензурной бранью, нарушает покой своей оглушительной музыкой, и все это происходит при малолетних детях, которые проживают в квартире. 16 декабря 1978 года на почве хулиганских действий в пьяном виде гражданин Васильев был отправлен в органы милиции с 2 заявлениями. От потерпевшей Зиминой Т.И. и жильцов квартиры. Гражданин Васильев понес наказание 30 рублей штрафа, что нас, жильцов квартиры, не устраивает, ссылаясь на дело номер 1-799 от 4.12.1978 года. Когда же будет наказан такой пьяница? Неполезный обществу человек. До каких пор мы в такой большой населенной квартире будем мучиться днем и ночью с одним хулиганом? Считаем, что Васильев должен быть привлечен к уголовной ответственности, учитывая испытательный срок. Убедительно просим вашего вмешательства. 19.12.1978 года. Подписи жильцов квартиры.